Стояли в уборной Янкель и Пантелеев. Янкель, затягиваясь папиросой, горячо и запальчиво говорил: «Ты как желаешь, Ленька, а я ухожу. Проживу у матки неделю, соберусь, и тогда на юг. Больше нечего ждать. Сидеть в пятом разряде не хочу, не маленький. А как же Витя? Думаешь, отпустит?» — сказал Пантелеев. «А что, Витя? Пойду к нему поговорю. Он поймет. Дело за тобой. Говори прямо, останешься или тоже, как сговорились». На несколько секунд задумался Пантелеев. Гришкины глаза тревожно-вопросительно впились в скуластое лицо товарища. «Ну как?» «Что как? Едем, конечно». Облегченный вздох невольно вырвался из груди Янкеля. «Давай руку». «Ай да, к Виктниксору», — засмеялся Пантелеев. «Ай да», — сказал Янкель. Шли, не слышали обычного шума, не видели сутолки, беготни, малышей, вообще ничего вокруг не видели. Остановившись передохнуть у дверей Виктниксоровой квартиры, невольно поглядели на сцену, снова оголенную, и Янкель скрипнул зубами. «Сволочи! Это новички сперли, не иначе. Наши ребята не способны теперь на это. Ну ладно, идем». Вошли знакомый до мельчайших подробностей, примелькавшийся за долгое пребывание в школе кабинет, и остановились перед заведующим. Виктниксор сидел у стола, надвинув на глаза картонный козырек, и читал. Поднял козырек, он поглядел на ребят. «В чем дело?» Янкель выступил вперед и заговорил не твердым, но решительным голосом. «Виктор Николаевич, — сказал он, — мы хотим уйти из школы. Да, мы хотим уйти из школы, потому что мы уже выросли». Виктниксор сбросил козырек и с чуть заметной усмешкой с ног до головы оглядел ребят, будто желая удостовериться, действительно ли они выросли. Перед ним стояли те же ребята, даже на лицах мелькало легкое волнение, обычное при разговоре с воспитателем, но в голосе Гриши Черных, воспитанника 4-го отделения, Виктниксору послышались новые неслыханные нотки. Мужественно говорил Гриша Черных. «Виктор Николаевич, ей-богу, мы выросли. Когда я пришел в школу, мне было 13 лет. Я многого не понимал. 10 уроков в день я истолковывал как наказание. Тогда мне казалось, что уроки в изолятор одно и то же. Тогда я боялся изолятора. Теперь мне 16 лет, и я не могу мириться с узкими рамками школьного режима. Да, не могу. При всем моем уважении к изолятору, к 5-му разряду и к вам, Виктор Николаевич». «Да и к вам, Виктор Николаевич», — поддакнул Пантелеев. И Виктниксор, взглянув на Леньку, вспомнил, вероятно, как 2,5 года назад он разговаривал с этим парнем. «Здесь, в этом кабинете, у этого же стола». «И к Элле Андреевне», — перечислял Янкель, — «и к дяде Саше, и к летописи, и к урокам древней истории. Мы очень благодарны школе Достоевского. Она многому нас научила. Но мы выросли. Мы хотим работать. Мы чувствуем силы». Янкель вытянулся, бессознательно расправляя грудь, а Пантелеев сжал кулаки и согнул руку, словно хотел показать Виктниксору свои мускулы. Оба застыли, ожидающие, глядя на Виктниксора. Виктниксор сидел задумавшись, а на лице его играла еле заметная понимающая улыбка. Потом он встал, прошелся по комнате и еще раз посмотрел на обоих воспитанников долгим, внимательным взглядом. «Вы правы», — сказал он. Янкель и Пантелеев вздрогнули от радостного предчувствия. «Вы правы», — повторил Виктниксор. «Сейчас я услышал то, что хотел через полгода сам сказать вам. Теперь вижу, что немножко ошибся во времени. Вы справились на полгода раньше. Вы правы, школа приняла вас воришками, маленькими бродягами. Теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в школе, для вас не пропало даром. Уже давно я заключил, что вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь. Я знаю, что теперь-то из вас не получится паразитов, отбросов общества, и поэтому я спокойно говорю вам, я не держу вас. Я хотел через полгода сделать выпуск. Первый официальный выпуск. Хотел определить выпускников на места, но вы уходите раньше. Что ж, я говорю, в добрый путь». «Идите, я не удерживаю вас. Однако, если вам будет трудно устроиться, приходите ко мне. Я постараюсь помочь вам найти хорошую работу. Вы стоите этого. А американские одеяла забудем. Юнкомовцы приходили ко мне, ручались за вас и обещали разыскать вора».